Доброй ночи всем, кто путешествует вместе с Данте, Вергилием и нами в бездне божественной комедии. Но что же к муке ты спешишь назад, что не восходишь к выси озаренной, началу и причине всех отрад? Так ты, Вергилий, ты родник бездонный, откуда песни миру потекли, ответил я, склоняя лик смущенный. О, честь и светоч всех певцов земли! Уваж любовь и труд неутомимый, что в свиток твой мне вникнуть помогли. Ты мой учитель, мой пример любимый. Лишь ты один в наследие мне вручил прекрасный слог, везде превозносимый. Смотри, как этот зверь меня стеснил. О, вещий муж, приди мне на подмогу, я трепещу до сокровенных жил. Ты должен выбрать новую дорогу, он отвечал мне, увидав мой страх. И к дикому не возвращаться логу. Волчица, от которой ты в слезах, всех восходящих гонит, утесняя, и убивает на своих путях. Она такая лютая и злая, что ненасытно будет голодна, вслед за едой еще сильней алкая. Со всяческою тварью случена, она при многих соблазнит, но славный нагрянет пес, и кончится она. Когда Данте окончательно запутался, как вы могли запутаться в наших упражнениях, ему является образ человека, или, вернее, образ легкой тени. Это Вергилий. Тот Вергилий, который был для Данте величайшим поэтом древности, учителем и наставником. Данте обращается к нему с мольбой, и Вергилий поучает его, говорит ему о вредных свойствах волчицы, о ее злом нраве, о том, что она причинит еще много вреда и несчастья людям, до тех пор, пока не явится гончий пес, который прогонит ее обратно в ад. Откуда, смотрите, зависть сатаны напустила ее на мир. И мы, живущие на 700 лет позже, знаем, насколько был прав Вергилий. Именно волчица может быть в большей степени, чем рысь или лев, победила человечество, стала его бедой, его эпидемием. Жадность, ненасытность, зависть, приобретательство для нашего времени куда коварней, чем даже желание власти и демоны, которые мерещатся нам в нашем будущем. Кто они такие? Эти люди, которые вот сейчас, в следующих строках, предпримут путешествие в вечность. Какие они? Их объединяет очень много. Но, как мне кажется, самое главное и важное, что и Данте, которого мы сегодня через века ощущаем как волшебника, на самом деле побывавшего в аду, и Вергилия, который во времена Данте считался тайным магом и волшебником, и по всей средневековой Европе ходили легенды и предания о нем, объединяет самое главное. Они оба не являются людьми толпы. Они изгнанники. Один из Флоренции, в изгнании, пишущий божественную комедию. Другой из Афин, Они оба мыслят самостоятельно и не так, как мыслят их время и окружающие их люди. Они опережают свое время, они создают новые времена, и их современникам с ним не по пути. Мы презрительно сегодня называем таких людей инакомыслящими. Чуть раньше мы называли их диссидентами, а мне очень нравится термин, который, по-моему, впервые использовал Борис Меняйлов. Есть у него в книге замечательное слово «неугодники». Люди, которые хотели мыслить самостоятельно и поэтому неминуемо выбивались из толпы. Именно такой неугодник Вергилий приходит навстречу неугоднику Данте и помогает ему отогнать зверей. Я не знаю, не будет ли это слишком категорично, но можно сказать, что Вергилий, тень Вергилия, живое олицетворение самостоятельности Данте, самостоятельности его духовного мышления, его неугодничества своему времени, миру, который его окружает. Кто знает, может быть, именно такие люди, пробродив 40 лет по пустыне Ветхого Завета, оказались все-таки в земле обетованной. Может быть, зря мы так часто не прислушиваемся к их мнению, прислушиваясь к мнению толпы. Суровая статистика, которая все считает, что на Земле таких людей родится от 3 до 5%. Но именно они, эти 3-5%, и являются гарантией того, что апокалипсиса не случится, что на Земле все равно останутся силы, которые будут независимы от любых антихристов, которые пытаются овладеть нами и миром. Эти люди умеют узнавать друг друга и приходить навстречу друг другу. Может быть, ветераны скажут мне, что я не прав, а может быть, наоборот, согласятся со мной. Я уверен, именно эти люди в конечном итоге победили нацизм. И может быть, поэтому одной из главных задач нашего внутреннего путешествия является увеличение этого процента, который звучит как приговор. Может быть, главное развитие духовной жизни, и одна из главных мыслей у Данте заключается в том, что только эти люди могут выбраться из леса, в котором запутались, и оказаться в жизни вечной, преодолев круги ада. Мы попробуем проследить, так ли это, путешествуя по бесконечному пространству божественной комедии. А сейчас я хочу сказать, что в душе каждого из нас, каким бы кумиром он ни поклонялся, какую бы зависимость от людей, обстоятельств или веществ не испытывал, живет свой Вергилий. Не кумир, не привидение, а внутренний мудрец, который наперекор всему все равно умеет самостоятельно мыслить и знает направление пути и через этот лес к высокому холму, и вниз холма через наш собственный ад, к нашему индивидуальному свету и бесконечности. Внутри каждого из нас живет свой неугодник, и мы с вами уже не раз обращались к нему, к нашему внутреннему мудрецу. Давайте и сейчас, благоговейно наблюдая за встречей Данте и Вергилия, попробуем почувствовать присутствие этого неугодника в себе. Зажгите ваши свечи. Пусть их тоненький-тоненький огонек потянется через потолки ваших квартир и домов куда-то вон из этого леса, из этого ада, куда-то в бесконечность. И пусть само чувство объективной бесконечности, слабенького лучика горящей свечи, объединит ваших внутренних мудрецов, неугодников, с тысячами таких же тоненьких огоньков, горящих, я верю, во многих домах в России. Пусть само ощущение вечности света и свечи, как вечного образа души, немножечко расслабит ваши плечи, снимет с ваших рук веток тяжесть каждодневной суеты леса, в котором мы оказались. Оставьте стульям и креслам самим поддерживать ваше тело. Начинайте размышлять о лесе, о том, что занимало вас сегодня. Может быть, о каком-то решении, которое вам необходимо принять. Или о чем-то в себе, за что вы зацепились во время наших предыдущих передач, и что вам самому хотелось бы лучше понять. А может быть, ваши мысли сами обращаются к тому, относительно чего вам мучительно нужен чей-нибудь совет. Впрочем, они могут крутиться, эти мысли, вокруг чего угодно другого. Попытайтесь определить, что за вопрос вы сейчас себе задаете, как он звучит. Он может звучать даже музыкальной мелодией. Совершенно не обязательно формулировать его точно. Он может также оказаться смутным образом, тенью. Попробуйте ощутить этот главный сейчас вопрос в себе. А теперь попробуйте почувствовать тело. Почувствуйте, как приятно вдыхать пламя свечи, и как оно, унося суету и сомнения, расслабляет тело. Почувствуйте, как воздух входит через ноздри и приятно проходит куда-то в грудь. А теперь перенесите внимание на середину груди и направьте ваше сознание вверх, к левому глазу. А теперь перенесите ваше сознание к правому глазу. Переместите все свое внимание на переносицу. Почувствуйте всем своим сознанием середину лба. Перенесите ваше сознание на левую ногу. Почувствуйте, как она приятно расслаблена. А теперь на правую. И двигайтесь вперед. Пусть световая дорожка, которая горит вовне, сейчас за закрытыми глазами, высветит путь в глубины вашей души. Путь, который вы всегда знали и знаете теперь. Почувствуйте, что вы спускаетесь в глубину темноты по этому световому пути, очерченному свечой. И там вдали, там, куда упрется луч, вы увидите фигуру мудрости, смутную тень, которая по мере того, как вы движетесь ей навстречу, приобретает конкретные очертания. Как у любой тени, они смутны, но это образ вашего мудреца. Он может быть мужским или женским. Он может быть с крыльями и без. Он может быть завернут в средневековую тогу или одет современно. Это не имеет никакого значения. Вы можете себе представить любого, абсолютно любого мудреца, который плавно приближается к вам. Задайте ему вопрос, который вы почувствовали. И внимательно прислушайтесь к тому, что произойдет дальше. Не торопитесь. В вашем внутреннем пространстве у вас есть столько времени, чтобы почувствовать ответ, сколько вам нужно. Будьте внимательны. Ответ может прозвучать в виде голоса и ответной мелодии, или какого-то изменения внутреннего чувства в мышцах, глазах. Ответом может быть пульсация, а может быть неожиданное желание двигаться или танцевать. Вы можете услышать его сразу. И не так важно, что ответ мудреца, может быть, поймете потом. Эти внутренние переживания обязательно будут яркими. Сейчас будет мелодия, и вы сможете спокойно впитать в себя их смысл. Когда передача закончится, хорошо бы сделать записи. Если вы отчетливо видите эту фигуру мудрости, вы можете потом, после передачи, попробовать восстановить ее слова. Вы можете попытаться даже слиться с ней, с силой своего творческого намерения проникнуть сознанием внутрь вашего Вергилия и посмотреть на мир его или ее глазами. Глазами вашего вечного странника. Глазами вашего самостоятельного мышления. Глазами вашей мудрости. Глазами вашего Вергилия или вашей Беатричи. Для тех, кто слушает наши передачи регулярно, наверное, стало уже понятно, что мы с вами, встречаясь с образом мудреца, встречаемся с наблюдателем в самом себе. Мы встречаемся с нашим духовным «я», с тем нашим началом, которым не мы, никто другой вовне нас не может манипулировать. Это наше «я» принадлежит совершенно другому измерению. Оно не озабочено выживанием нашего с вами тела или нашими словесными представлениями о себе самих, нашими схемами. Зато духовное «я» связано с созиданием. Нашему внутреннему Вергилию хорошо известно, что все приходит и уходит, как часть естественного цикла. Он спокойно принимает этот очевидный факт жизни, как и большинство наших моральных или физических мучений. Его связь с духовным деланием проявляется в том, чтобы вы выполнили свою роль, свое предназначение, чтобы индивидуальная притча, которую Господь Бог написал жизнями каждого из нас, состоялась. И я тебе скажу в свою череду: иди за мной, и в вечные селения из этих мест тебя я приведу, и ты услышишь вопли исступления и древних духов, бедствующих там, о новой смерти тщетные моления. Потом увидишь тех, кто чужд скорбям, среди огня, в надежде приобщиться когда-нибудь к блаженным племенам. Но если выше ты захочешь взвиться, тебя душа достойнейшая ждет. С ней ты пойдешь, а мы должны проститься. Он двинулся и я ему во след. Хочет, чтобы мы выполнили предназначение любви, и старается удержать наше с вами внимание на своей истине, не позволяя потерять себя в стремлении к ложным целям, которые Данте символизировал рысью, львом и волчицей. Данте почти прямо говорит: среди огня, в надежде приобщиться когда-нибудь к блаженным племенам, наше биологическое «я» посылает нам сигналы «сражайся» или «смывайся». Наше социальное «я» посылает сигналы «приобретай», «завоевывай значимость». У нашего внутреннего Вергилия своя система координат. Он посылает нам ощущение тоски и депрессии. И не было этих зверей в Дантовом лесу, обратите внимание, потому что сигналы эти возникают тогда, когда мы отходим от своего жизненного предназначения. Это сигналы к началу нового поиска, когда мы с вами оказываемся слишком далеки от истины. Вот мы и смогли с вами не только встретиться с внутренним Вергилием, но и осознать наших главных врагов. Итак, это тревога, беспокойство и страхи. Рысь. Ненужное волнение, создающее телесное напряжение. Призраки леса. Призрачные страхи перед опасностями, которые мы придумываем сами. Желание власти над другими и постоянное чувство ненависти к себе, которое все время сопровождает желание власти. Мы пытаемся руководить, значит, пытаемся брать на себя излишнюю ответственность. С этой ответственностью не справляемся и все время чувствуем отчаяние или упреки, или вину за то, что взвалили на себя то, с чем не можем справиться. Именно лев и волчица порождают и пессимизм, когда мы не надеемся на успех и все время пытаемся в себе доказать правоту наших желаний, терпя разочарование за разочарованием. Ну и, наконец, пока мы не встретимся с внутренним мудрецом, мы не можем осознать самих себя. Пока мы бьемся между стволами дантового леса, нас не пускает сам лес. Те палки, которые мы нагородили, наши схемы, ограниченные представления о самом себе. Если вы встретились с вашим внутренним мудрецом, то мы можем прямо сейчас устроить маленькое волшебство. Подышите пару минут свечой. Перенесите внимание на то, как приятно каждый вдох наполняет грудную клетку, как он уносит все накопившиеся призраки леса, в котором мы оказались. А потом просто прикажите волнению, беспокойству, страху, пессимизму, ненависти к себе, чувству вины покинуть ваше тело. Кажется, почти невозможный приказ. Но пока вы слушали программу, у вас накопилось все, что связано с образами рыси, льва и волчицы. И ваш внутренний Вергилий теперь может отдать им приказ. И у вас может появиться, скорее всего, появится, хотя и вовсе не обязательно, ощущение того, что весь ваш пессимизм, беспокойство, страх, желание обладать, ответственность и чувство вины вдруг покинули ваше тело и оказались где-то на его поверхности. Эти мелкие образы зверьков, они теперь мелкие, потому что вы отдали приказ, чтобы они покинули ваше тело. Чувствуете, как они теперь бегают и мешают на коже? А сегодня ваш внутренний Вергилий может отдать и следующий приказ. Скажите своему подсознанию, что в следующее мгновение, как только зазвучит мелодия, вы встанете и потрясете сначала правой ногой, затем левой ногой, и все эти негативные чувства убегут, скатятся по коже, провалятся в глубину матери земли и исчезнут там навсегда. Представьте себе то, что вы можете сделать сразу после окончания нашей передачи. Представьте себе это сначала в воображении и отчетливо. Вот вы встаете, выходите из дома к мусоропроводу или мусорному баку, по очереди трясете ногами, и серое, противное, липкое, сыпучее вещество, которое выбралось из вас на поверхность вашей кожи, все эти рыси, львы и волчицы скатываются в ваш мусоропровод и навсегда оставляют вас. Почувствуйте, что вы теперь можете освободиться от всех негативных переживаний, поскольку вы обрели своего Вергилия, который наконец-то может вам помочь. И вот только теперь мы с вами стряхнули весь тот мусор, который накопился в прошлом году. И только теперь я могу с открытым сердцем поздравить вас, вашего Вергилия и вашу Беатриче с Новым годом, с новой жизнью и с новым ощущением самого себя. С Новым годом! Спокойной ночи!